Многие думают, что парикмахерская – это место, где только стригут. Но на самом деле, это еще и центр красоты и ухода за волосами. Регулярная стрижка – это залог здоровья ваших волос, особенно если они секутся на концах. Мастер помогает не только создать форму, но и дает советы по уходу в домашних условиях. Приходите к нам в парикмахерскую не только по праздникам, ведь ухоженные волосы – это ваша визитная карточка каждый день.